Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. Да. Вот нам Алексей прислал два перевода. Один на вилы для ВВХ, а другой на клетку для ВВХ. Но одно другое исключает, насколько я понимаю. Почему? Ну, вилами в клетке кормят обычно. А-а-а. Или тыкают там. Понятно. В разные места. Это как оборудование для этого. Да. Все, понял. А я-то думал, что либо вилы, либо клетка. Что-то одно. Ладно. А ты свет не включил? Да, я свет смотрю, я не включил. Я смотрю, что-то какой-то сильно красный. Думаю, с чего это я вдруг такой сделался сильно красным? А оказывается, света нет. Евгений пишет: «Слава, Эдик, привет. Можете поздравить меня и супругу Свету с 21-й годовщиной свадьбы». Спасибо. 21-я годовщина. Поздравляем. Есть хорошее слово для этого, да? Поздравляем. Очко. У Мальцева одна рубашка. Почему у Мальцева одна рубашка? У Мальцева много рубашек. Мы как-то, помнишь? Нет, надо не так отвечать. Надо говорить, почему это одна рубашка? У меня еще и штаны есть. Да, штаны есть, да. Мы как-то показывали, когда меня тоже упрекали, что я хожу в одной рубашке, показывали, что у меня три рубашки одного цвета, ну, в смысле, идентичных. В общем, ты как люди в черном, только в клетчатом, ну, да? Ну, да, бывает такое. Я, если что-то мне нравится, покупаю сразу две. Дайте или две. Два. Два ботинка, например. Огурцы... Нравятся мне ботинки, я раз два покупаю. Хорошо, что не все четыре. Да. Вячеслав Вячеславович, терзает меня одна мысль. В новом мире отъявленные хуиловцы будут страшно сидеть в страшных тюрьмах. Но ведь при нашем новом порядке мы будем обязаны сделать нормальную человеческую пенитенциарную систему. Как же быть с этими мразями? Если их мучить, то чем же мы будем лучше их? Может Зачем? Быть, все-таки... Нет, да. Я дочитаю. Может быть, все-таки казнь не самый плохой вариант? Илья Радигаст спрашивает. Казнь не самый плохой вариант, конечно, потому что мы говорили о том, самый гуманный? Ну, нет, ну, мы говорили о том, что трибунал как будет решать, ну, кое-кто заслужил, безусловно. И это первое. Второе, мы говорили о том, что создавать им хорошую жизнь, судить их, садить и так далее, должны они сами. Мы же говорили об этом, что тот план, который мы придумали, связан с тем, что тюремная система, так ее назовем, она должна обслуживаться ими же, самими. В этом самая прелесть. А зачем нам порядочных людей поганить? Ну, пусть занимаются непорядочные с непорядочными. Уважаемый Эдуард Вячеслав, тут длинное письмо, но надо его зачитать. Вот. Выражаем вам благодарность за то, что не боитесь взять на себя ответственность за судьбу страны и ее угнетенного народа. Теперь выражение «стать под ваши знамена» для нас материализовалось в виде футболок для всего нашего маленького коллектива. Просим вас обратиться к зрителям вашего канала. Возможно, среди них найдутся люди, которые смогут организовать выпуск флагов артподготовки с великой датой для капотов и дверей авто. В свою очередь выражаем вам свое негодование по поводу вашей иронии относительно людей маленького роста. Нет, я никакой иронии это, нет. Это ко мне, я там перебрал действительно. Но я на самом деле просто представляю это вот как по Чуковскому, да? Ну вот слоны, медведи, да, а вот он таракан. Вот только так, чисто визуально. Я прошу прощения, если кого-то задел, я же и сам не, как сказать, не гигант. Если только мысли. Не, ну, мы говорим, были диктаторы маленького роста в истории. Ну, такие, как Франко. Ну не такие ну, же, Наполеон. Ну, не такие же уроды, да. Ну, Наполеон, да. Ну, я имею в виду такие вот близкие к нашему времени. Ну, я говорю, что если бы вот мы стали рядом... Это да. Мы, вполне я допускаю, что у них были некоторые комплексы, но они как-то таким же вот образом, как эти ребята, не реализовывали. Это же... Тут же не только дело в росте, тут дело в психике, конечно, по большей части. Да, ну вот они пишут, не все стремятся к небу, кого-то тянет к земле. Внося свой вклад в благое дело, мы организовали YouTube-канал и группу ВКонтакте, оказываем людям консультации по установлению бытовой техники и мобильных телефонов для небогатых людей. Ну, чтобы это самое. Очень неплохо. Все доходы от монетизации нашего канала будем ежемесячно направлять на благо общего дела. Вот. С уважением, коллектив «Кибербудка». Вот мне очень понравилось. Хорошо, «Кибербудка». «Кибербудка» — это очень хорошо. Видимо, я еще не успел посмотреть, наверное, ну, сам канал. Посмотрим. Тут пишет, Марс, пригласи на дебаты Путина, Путлера. Ну, обязательно мы его пригласим в трибунале, это будет как раз. Да мы и сейчас можем пригласить. Нет, да ради бога. Сейчас, я думаю, он нас даже не услышит. Хоть Пескову какого-нибудь помучить. Ну да. Владимир пишет, здравствуйте, Вячеслав и Эдуард, подтвердите получение, помогите советом, пожалуйста. Дело в том, что я русский, жена украинка, живем мы в Германии, за всей русско-украинской вакханалией наблюдаем со стороны, что в комбинации с нашими с ней национальностями заставляет нас отойти от концепции частных прав и двигаться к постижению общей истины. Ну, тут длинное очень, но дело в том, что я вот концовку, да, мне в Германии все осточертело, я хочу вернуться на родину, жить среди своих, какие бы они ни были. Убежден, что не только среда меняет человека, но и человек меняет среду. А посему в моем окружении меня никогда не будет ваты. Я знаю, что меня там может ждать, но не боюсь трудностей. Просто чувство долга перед предками лишает меня воли перекинуть свою ветвь из России в Германию. Но вот незадача. Жена не хочет ехать в стан врага. Это даже не обсуждается. В итоге ситуация патовая. Туда не могу, и тут сил нет. Вопрос стоит примерно следующий. И до боли знакомый. Что делать? Ну, тут вы сами должны разобраться, что делать. Конечно, ситуация в России не самая лучшая, чтобы везти сюда жену, которая рассматривает здешнее общество как стан врага и, может быть, справедливо рассматривает, да? Может быть, я уверен, что сейчас в информационном обществе люди могут оказать своей стране огромную помощь даже на расстоянии. Иногда даже большую помощь. Поэтому помогать России. Главное, чтобы вы были в Рунете. Да. Значит, вы в России, по сути. Так, ну... Спрашивает Мальцев, что будет с рублем. Ну, понятно, что будет. Мы же говорили, надо дождаться июля. Дождались июля, вот на 20%, я так понимаю, рубль грохнулся. Ну, тенденция будет продолжаться. Понятно, что самые такие опасные дни, но это уже рефлекторно, да, как у собаки Павлова. Это такой вот в районе 17 августа. Это самый опасный день, да. Но он... Это число приходится на понедельник. А понедельники у нас, ну, не такие опасные, как все остальные дни, да, как вторники и четверги там. Поэтому посмотрим. Ну, может быть, что-то будет новенькое, будет опасный понедельник. Черный понедельник, да. Так, ну ладно. Давайте остальное завтра я зачитаю, потому что сегодня что-то очень длинные письма пришли. Так. Вот. Ну, давай тогда по новостям, действительно. Вот тут у меня тоже написано много. Угу. Так, а с чего? Начинаем. Мальцев говорит, Обама хороший, а он ведь масон, Обама. Я, во-первых, не говорил, что Обама хороший, Обама неплох для Америки. Во-вторых, и масон – это не всегда самое плохое. Да? Я знаю массу масонов, очень много, которые славу своего отечества, так сказать, представляют. И при этом некоторые являются супергражданами мира. Ну, как Фритьоф Нансен, например. Ну да, Нансен был масоном. Ну, кто его может в чем-то обвинить, хоть вот немножко, ни в чем вообще человек обвинить нельзя. То есть человек сделал все в жизни правильно. Это как тот анекдот, да? Говорит, ну, время было такое. Время было такое, да. Поэтому дело, наверное, не в этом. Посольство США в Москве принесли бумажных журавликов. Журавликов принесли. Вот тут положили. Вот вопрос такой. Когда еще к этому посольству приносили журавликов? Ответ – никогда. Никогда. Никогда. То есть Почему? Даже в советские времена. Даже в советские времена. То есть возник вдруг вот такой порыв у граждан, да, или, грубо говоря, каким-то молодогвардейцам из Кремля чуть-чуть там отшелушили бабок, они быстренько собрали этих журавликов. Я могу вот этим молодогвардейцам, которые это сделали, сказать: ребята, вот с этой фигней шутить вообще нельзя. Вот с журавликами. Ни от души это не надо делать. Ни в коем случае. Поверьте мне. Потом локотки будете кусать. Как я помню, мой покойный друг очень с колоссальным чувством юмора, да, я ему звоню, а я не знал, что он заболел. Я говорю: Антон, привет. Он: привет. Я говорю: ты где? В раковом корпусе. Я говорю: и что ты там делаешь? Журавликов сварай, складываю. Понимаешь, ну, у человека хорошее чувство юмора было до самой смерти. Так что я бы не рекомендовал складывать журавликов, носить их в Москве к посольству, к американскому, если нет у тебя реальной потребности это сделать, что ты вот там какой-то там протест несешь против того, что америкосы злые, там атомную бомбу взорвали и так далее. Американцам я бы рекомендовал их снять на видео. Сейчас же распознавание лиц хорошо работает. Угу. Когда они придут через несколько лет за визой. За визой, да. Сказать: да. Слышь, там журавлика разверни и заявление на нем как раз и накатай. Да. Так что потому что за визой они придут. Именно эти люди. Я вспоминаю, когда журавликов принесли от души, так сказать, сделанных москвичи. Это к японскому посольству, когда случилась Цусима. Угу. Да, тогда всем было страшно, и это была некая дань такая, да, такая, которая не только, чтобы там японцев спасла, но и уж нас всех за компанию, да, потому что все понимали, Фукусима. Все понимали, там, Чернобыль, на памяти у людей было. Так что это было от души, это было правильно. А вот это вот не совсем правильно. Ну еще как-то Обаму пытаются завиноватить. Да. Да. А уж вот он-то последний, кто виноват. В годовщину тут вот атомной бомбы сейчас такие рассуждения, мифы какие-то рассеивают, причем американские какие-то там и историки, и политологи. Нет никаких мифов, абсолютно никаких мифов. Причем, знаешь, вот уровень такого мифа, человек пишет, что вот Гарри Трумэн говорил, что 500 тысяч американцев атомная бомба спасла, а на самом деле не так. На самом деле в докладе говорилось, что потери при вторжении в Японию составит 193 тысячи человек, из них 40 тысяч убитыми. Что значит, это спасет 40 тысяч жизней, плюс еще вот 193 там раненых там каких-то. И вот и че? Вот разница между 500 тысячами и 40 тысячами какая-то есть, вот что у людей в голове. Ну, да. То есть для него имеет значение 500 тысяч своих солдат или 40 тысяч. Для меня абсолютно не имеет. Это, как бы, если это мои солдаты, это дети, какая разница, их 40 тысяч или 500 тысяч. Ни одного нельзя отдать. Если есть возможность защитить даже одного, то вот я честно скажу, на месте Трумэна принял бы точно такое же решение. Ну, перекрестился бы, конечно, сказал там определенные слова. Ну, я очень не люблю Трумэна. Вообще его воспринимаю очень негативно. Ну, он был абсолютным заложником ситуации. А он как-то мог по-другому поступить? Если бы он просто не отдал приказ, его бы надо было арестовать, конечно, и посадить в Гуантанамо. Да, представляешь, человек, который всю жизнь трудился в качестве секретаря великого президента Рузвельта и находился в его тени, потом в конце концов стал вице-президентом, и потом, потому что Рузвельт помер, стал президентом, он мог принять такое решение не бросить атомную бомбу на Японию. Когда Рузвельт, так сказать, объявил войну Японии, ну, после Перл-Харбора ответил, помнишь, даже этот знаменитый момент, когда он встает, когда он говорит, что нация должна встать, и больной, парализованный после этого, как его, господи, ну, Рузвельт-то была болезнь. Ну, этот, полимелит. Полимелита, да, и он поднимается и встает, это исторический факт, говорит, вот видите, даже я могу встать, не то же страна, и что же, этот человек мог не отдать приказ, что ли? Вообще это ерунда полная. Тем более вот сейчас стали очень много, сегодня много вообще про эту вот атомную бомбу, что-то вокруг этого такие гонки. Определенные категории граждан настаивают, чтобы американцы извинились, причем почему-то они считают, что это нужно японцам. Вот у японцев провели исследование, 61% респондентов ждут от американцев извинения. Ну, в Японии, во-первых, так принято, все за все извиняются, ну, такая нация, о чем речь. А во-вторых, огромный процент, который не считает, что американцы должны извиняться. Представляешь, в самой Японии, ну, представь тогда, какой это процент в Америке. Если в Японии огромный процент, там около 30% считают, что не надо извиняться. Да? То есть 10% считают, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были действиями, признанными положить конец войне. Это в Японии. О чем речь вообще? Но при этом я могу сказать, что вероятнее всего, вот сейчас наехали, если бы не наехали на Обаму, может быть, он и сейчас бы извинился. Вот они все политологи уверены, что он не будет извиняться. А я думаю, что как раз Обама и будет. Вот это как раз тот президент, который, может быть, через год там перед в какой-то заключительной своей речи, я могу даже загнуть пальцы, о чем он скажет. И бомбардировка Японии, это будет одним из вопросов. Где он, да, принесет. Нет, можно, конечно, за это извиниться. Так. Но они за Перл-Харбор тоже не особо извинились. Нет, японцы извинились за все, если честно. Они уж, вот японцы извинились, мы говорили об этом, настолько много, что столько и не надо. Достаточно один раз сказать, ну сожалеем, ну что там. Ну действительно, все человечество сожалеет о том, что кинули бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Все сожалеют. Но если повернуться назад, то большая часть считает, что так и должно быть. Вот. Но она куда-то все равно, эта бомба, конечно, должна была упасть. А ты прав. То есть обязательно атомные бомбы должны были взорваться, чтобы всех напугать. Ну вот так это случилось. Может быть, это самым наилучшим образом случилось, да? А если бы это не случилось тогда, это случилось бы в результате какой-то другой войны. Ну и тогда бы кирдык был всему человечеству. Поэтому тут, не знаю, вот вокруг этого столько всяких гонок, да. Эти две маленькие бомбы обеспечили нам, по крайней мере, ядерный мир на, да, вот, на 70 лишних лет, да. По крайней мере. В Турции в ДТП попал автобус с украинцами и россиянами. Есть погибшие. Да, вот такая ситуация, видишь, в Турции тоже, оказывается, автобусы слетают. Врезались, и 4 человека, говорят, погибли. Ну, остального из посольства, из российского, конечно, не вытащишь. Там говорят, что украинцы пострадали. Ну, может, украинское посольство более точную даст информацию. А вот на предприятиях, которым принадлежали попавшие в ДТП в Хабаровском крае автобусы, прошли обыски. И тут это спрашивают, извините, зачем две бомбы? Две бомбы-то очень понятно, зачем? Чтобы показать, что у нас их много. А хотя это было. Да, последний. Это две последние, да, показать, у нас их дофига, вот можем каждый день. И потом разговоры о том, что еще кинем на Токио бомбу, туда кинем, сюда, предупреждения различные и так далее. Это были понты, конечно, поэтому две и должно было быть. На всякий случай, тем более одна-то могла и не взорваться, мы до конца не уверены были, что это что-то будет там или нет. Я говорю, что владельцы попавших в Хабаровском крае автобусов производятся обыски. Вопрос, зачем у владельцев производить обыски? Вот этот бред вообще. Да это повод. Ну, сейчас любая фигня становится поводом для того, чтобы провести обыски. Для маски обыск. Шоу, да. Ну, конечно, да. Вот. Да, а что они выяснят там? Нет, все документы можно при помощи выемок достать. Да? Пришел, написал. А что они хотят производится выяснить? Зачем обыск-то? Что ты будешь у них по сейфам там чай этот изымать? Да? Контрафактный этот, как он? Заодно изымут уже эту продукцию, как она? Бензин контрафактный. Не, вот санкционку заодно. Слушай, сейчас же вот представляешь, будут приходить, заодно и санкционку изымать. А если, например, в бензин добавить импортные присадки, он считается уже, можно его уже сжигать? Не знаю. Или это только по продуктам вообще? Нет, почему по продуктам? Санкционных товаров очень много, это не только продукты. И сейчас обострили, видишь, насчет продуктов, а про другое молчат. Сейчас завтра начнут санкционные другие товары уничтожать, которые не являются компьютеры. Продуктами, да. 19 человек госпитализированы с различными травмами после столкновения двух маршрутных такси и пассажирского автобуса в Омске. Да, а в Казани автобус тоже попал в аварию, пострадали. Не в Казани, а Казань-Оренбург. Вообще это под Оренбургом было. На трассе Казань-Оренбург попали в аварию 14 человек в автобус. Легковушка с автобусом столкнулась. И, в общем-то, когда начинается такая волна, мы знаем, она идет очень долго и пока не прекратится. Вот у Медведева тут пишут, что в правительстве придумали, как с этим бороться. Вот я даже, вот ты знаешь, не хотел читать. Почему? Угу. Потому что ну, я же знаю, как они борются. Ну, все равно прочитал, ничего нового я не нашел. То есть, вот, если говорить коротко, мне говорят, мальчик, нам не надо разжевывать, говори коротко. Вот я написал, что бы они ни придумали, в результате будут отнимать у людей деньги и чморить этих людей. Все. Вот они придумывают две вещи. То есть, как что-то отобрать материальное, ну, то есть, оштрафовать и так далее. И как забрать часть твоих прав, зачморить тебя, чтобы... там ниже плинтуса опустить. Все, вот больше они ничего, эти правители придумать не могут. По факту взрыва на предприятии в Щелково возбудили дело. Да, ну тут такое предприятие в Щелково, я посмотрел тут периодически, знаешь, в 2009 году когда-то еще постоянно что-то взрывается, там опять что-то взорвалось, причем непонятно, в прошлый раз клей взорвался. Ну, какие-то пары. Я так понимаю, это взрывоопасный объект. Взорвалось, побило несколько человек. Сейчас вот там разбираются сколько. Ну, двоих точно убило, поэтому более двух. Ну, опять окажется, что это сделал инженер трубу более 25 лет назад, поэтому срок давности уже кончился и все. Ну, если в прошлый раз прибило какого-то таджика, а оказалось... Ну, не оказалось, что он работает на предприятии. То есть, говорит, а что, откуда таджик появился здесь? А, фиг ее знает. Ну, все, утилизировали его там, сактировали, и все. Ну, можешь себе представить, ты вот можешь представить, что этот таджик случайно там появился. Ну, конечно, он работал. Ну, хлопнул его, ни одной такой бумажки нет. Ну, кто-то будет на себя брать, инженер по технике безопасности эту фигню будет на себя брать. Зачем? Директор вот, ну, залез, как-то появился здесь, таджик какой-то внезапный. Он же и виноват. Он же и виноват. На юге в центре Москвы и в центре Москвы стоят троллейбусы и трамваи. Ну, это вчера, да, вчера. Представляешь, причем эта линия электрическая накрылась, я сети хлопнулись, троллейбусные, трамвайные. Если бы троллейбусные, это было понятно. Mm-hmm. Это еще и трамвайные хлопнулись сети, понимаешь, о чем речь. Mm-hmm. То есть... наша мысль о том, что начались перебои у них с электричеством, абсолютно верная. То есть там Краснодар, теперь Москва. То есть в крупных городах будут серьезные нагрузки и все. За ними будет поверхностный ремонт, лишь бы только зацепить. А потом за поверхностный... человеческие жертвы. Да. Конечно. Да. Все абсолютно точно ты говоришь. Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту детоубийства в Сергиевом Посаде. Ну, женщина выбросила сына подростка. То есть, это убила, зарезала сына подростка и выбросилась из окна. В общем, народ сходит с ума. Просто. То есть, убивают родители детей, дети убивают родителей. В общем, все. Нашествие прожорливых насекомых на юг России в этом году может стать самым масштабным за последние 30 лет. Ну, видишь, все египетские казни, как и положено, да, там вот малой авиации нет, а раз нет малой авиации, значит... А к нам донесет саранчу, как думаешь? Че-че? К нам донесет саранчу? Так она у нас лютует. Да. Конечно, а основные здесь по саранче, это Астраханская область, Волгоград, Саратов, это вот основные, так сказать, ареалы обитания ее, она здесь испокон века, и причем она в день иногда по 500 километров может пролетать, то есть она за два дня из Астрахани может сюда прийти, если ей нужно, поэтому раньше мало авиации была, Раньше какие-то сумасшедшие совершенно вещи, я помню, я один раз в жизни увидел, я подумал, что космический корабль увидел, то есть инопланетяне прилетели, это была такая штуковина, потом оказалось, что товарищ у меня прилетает. Называлась она М-15 Бельфигор. Можешь себе представить? Бельфигор, то есть как демон. Название, это был реактивный биплан. Не помнишь, поляки делали, 107 штук сделали, и причем они были очень хорошие, за все время только один упал, и то по вине пилота закрылки тот не вынул. Они вот опыляли, помимо Ан-2, то есть люди сидели, думали, как же с этой саранчой бороться, и вот таких там каких-то монстров типа этого Бельфигора придумывали, который биплан, а у него крылья держатся за счет баков вот с этими ядами, да, а яды разбрызгиваются за счет действия реактивного двигателя. То есть там такая машина была, Шайтан-Арба. Там не то, что саранчу, можно было, я не знаю, солдат уничтожать. И все было нормально. То есть, и то, конечно, были проблемы с саранчой, но гораздо лучше все было. А сейчас, видишь... Начались уничтожения первых партий продукции, запрещенной к ввозу в России. Вот в Саратове у нас тут тоже что-то уничтожают, да? Ну да, в Саратове Панков, Коля приехал. Чего-чего, я читаю. Да. Стоп. 14 килограмм яблок из Польши, 10 так. килограмм нектаринов, 4 килограмма персиков. Приехал председатель аграрного комитета Госдумы Николай Панков. Чтобы уничтожить. Да, ну конечно, он 30 килограмм правая продуктов. Рука Вячеслава Викторовича. Понимаешь, здесь не было товара, который нужно уничтожить. А Вячеслав Викторович командовал: Саратов должен быть первым. Угу. И вот уничтожил 14 килограмм яблок, 10. Ну, купили, да, на базаре. Сами пошли. Да не, просто пособирали там по холодильнику, что подпортилось. Ну, вот. Мне нравится. Перед отправлением в печь Николай Панков взял в руки один из нектаринов и заметил, что половина из них была гнилая. При этом фрукты были изъяты только позавчера. Вот, но в других регионах там по полной программе, то есть оттягиваются. Дураки у власти, да, называется. Первые уже кадры уничтожения еды появился. Это в ящиках сыр. Вот он, этот сыр. Вот его тут выбрасывают и давят. Они его подавят, бомжи его достанут оттуда. Да, этот сыр окажется у вас в кафе, ресторанах, и на прилавках и в магазинах, только в другом виде. Ребята, да. Он никуда не денется. Не, ну, ты понимаешь, ситуация какая? Вот на самом деле уничтожение еды, там, где люди голодают, есть преступление против человечности. Ну, люди реально голодают в России, эти уничтожают еду. Да даже если не в России. Их надо. Да, конечно, да, согласен. Там в Африке какой-то, там еще где-то. Если люди умирают от голода, они умирают от голода. 800 тысяч официально по данным ООН голодает, причем в жесткой форме. Как можно еду-то уничтожать, о чем вообще речь? И вот сейчас они постоянно говорят о том, что эту еду надо уничтожить, потому что нет сертификатов качества, а вдруг она некачественная. Ну вот я написал для себя, если Роспотребнадзору и Россельхознадзору, чтобы сделать заключение о качестве продуктов, нужен сертификат, то нам не нужен такой Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Нахер они тогда нужны, если им показал сертификат, это хорошая еда. Не показала, это плохая еда. Ребята, у вас там куча лабораторий, куча всех, там ветврачей, каких-то там агрономов, я хрен знает, товароведов. Ну исследуйте, какие проблемы. Поэтому это жуть какой, что творят. И самое главное, что вокруг этого, ну, общество хорошо разделилось на маленькую часть, которая за, ну, чиновники, которые на словах за, а там вот втихаря маленьким языком, конечно, херососят Путина по полной программе, да, и другая часть, которая в открытую говорит, что это вредительство. Так что вот я написал для тех ребят, которые уничтожают всякие сыры и так далее, выполняющие антиконституционные указы будут нести уголовную ответственность и возмещать ущерб. Они думают, что они сейчас уничтожили, и все. Не, ребят, ущерб будете возмещать. Мало того, сидеть. Еще имущество ваше конфискуем, продадим его и будем закрывать. Это как, ущерб же нужно каким-то образом возмещать. Вы что? Так не бывает. Да. Вот, в Санкт-Петербурге сегодня сожгли, значит, первую партию санкционных продуктов. В Смоленске прессовать томаты начали. Значит, вот санкционный сыр катком давили. Ну, просто вообще. И Россельхознадзор рассказал, в каких регионах сегодня, значит, вот все это Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, Смоленск, Псков, южнее Ростовская область, с другой стороны Оренбургская область, Саратов, ну не без этого, конечно, Алтай. То есть везде, где есть контрабанда, а в других местах нет контрабанды. И Россельхознадзор, почему они называют ее контрабандой? Не знаю. Пожаловался, что таможники прячут от нас санкционные продукты. Да я представляю, пришли такие. Дайте-ка нам побольше санкционных продуктов. Таможники говорят, вообще наш бизнес, да? Вы чего? Нет, теперь это наш будет бизнес, да? Нормально. А вот в Пскове водитель угнал фуру с помидорами. Когда ему заявили о том, что сейчас их будут тут уничтожать, он, я так понял, бросился за руль и уехал в Белоруссию. Но те люди, которые были на границе и на таможне, понимают, что это все ерунда. Ты же понимаешь, что это ерунда? Нельзя угнать машину там. Ну представь, конечно, грузовик, заехал, куда он? Да. Она заехала, все, она выехать не может. То есть, если он там сдавал назад, туда-сюда разворачивался, значит, никто этому не противился. То есть, ему сказали, слышь, мы вот пошли там пописить, а ты тут угоняй эту машину, потому что Либо взяли денег с него. Ну, конечно, откат. Или денег, или просто сказали, ну, тебя парень, езжай, ну, тебя сейчас тут твои помидоры придется топтать ногами. Ну что, там были приличные люди, 100%, какие-то, может быть, не все. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения активистов общественного движения охранниками одного из столичных супермаркетов. Представляешь, побои из хулиганских побуждений. Вот эти хрюш, как можно побить из хулиганских побуждений? Пусть меня хоть один следователь. А, так вот они уже хрюши... Да, вот уже... С дыпом. Браво! Огребли уже. Мы с тобой об этом говорили. Уже огребли эти суки. Так вот я говорю, хулиганские побуждения — это по малозначительному поводу. Вот эти хрюши, вот представь, я захожу куда-то и стоят какие-то или там эти, как они, антихамы, да, или хрюши, и я им не дам. Да это мне тогда орден мужества надо давать, если я им не дам. Потому что, ну, я их когда вижу, конечно, у меня есть громадное желание внутренне просто им навешать, потому что, ну, я их ненавижу. Это как такую личную неприязнь к этому потерпевшему испытываю, что кушать спокойно не могу. Понимаешь? То есть это не хулиганство, потому что я испытываю личные неприязненные отношения именно к хрюшам, к антихамам. Хотя я с ними никогда не сталкивался, потому что если я столкнусь, конечно, я им навешу. Понимаешь? И мне не важно, кто вот под этой личиной. Хорошо, хорошо. Надеюсь, что их начнут бить по всей России. С удовольствием. Приму в этом самое горячее участие. Так, и на Ютубе появился ролик, как индивидуальные акции жителей Нижневартовска по сжиганию вредных для России зарубежных продуктов. Ну да, он глумится, там поджигает сыр, говорит, тут немного, потому что пока поджигали, половину съели там и так далее. Говорит, уж очень вкусный, но обещал больше не есть. Ну, понятно, что я не знаю, кто подставил кролика Роджера, Вову Путина, но это жуткая подстава, конечно, по еде. Потому что, ну, это, я говорю, и это вот самая больная точка у российского народа. Ты сам видишь, все трясется, все абсолютно, кого не встретишь, это что ж за мудаки? Это кто придумал? Ну как, кто? Вова. И все. Все вот люди от мала до велика сегодня. Мне заправщик говорит, что происходит-то. Говорит, бензин жечь не буду. Я говорю, нет, бензин не буду. Он принадлежит Вове. Правительство России внесло в Думу законопроект, предусматривающий введение ответных мер в отношении иностранной собственности в ответ на арест российского имущества за рубежом. Ну, у них есть постановление суда международного? Нет. Но что будет арестовывать? Посольство США? А будут, так сказать, адекватными стараться мерами действовать, как они считают. Как могут неадекватные люди действовать адекватно? Я вот тоже, я с тобой абсолютно согласен. То есть они там на основании решения суда происходит арест. А это как зеркальная мера. Тогда они такого... Вот первое же, ты понимаешь, как, если что-то они арестовывают или там конфисковывают абсолютно незаконно, то первое, что они получают, это отключенный свифт. Второе, что они получают, это у них никто не будет покупать нефть. Ну, третье, там, газ и так далее. Ну, а четвертое, это будет голод и полная жопа. Ну, и Путин на вилах. И может быть правильно. И я согласен, так и надо. Действуйте в этом направлении, госдумовцы и Медведев. Вы правы. Давайте. Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак подтвердил, что найденные на французском острове Реньон в Индийском океане обломки самолета принадлежат пропавшему Боингу малайзийских авиалиний. Да, то есть сейчас уже вот экспертное заключение первоначальное готово, что это действительно. Так это далеко вот? Как он отклонился от маршрута? Далеко, да, кто же знает. Не, ну, откуда принесло обломки? Они говорят, что их там чуть ли не за 4 там, или 6 тысяч километров. Ну, сомнения, конечно, есть. Но в любом случае ситуация какая? Ни один из эксперт пока не сказал, что в результате падения вот это вот крыло оказалось в воде. Ты понимаешь? Угу. То есть сейчас будут искать другие вещи, потому что, ну... Если он там спикировал, то понятно, все разбились, страховки и так далее. А если вдруг он, как вот говорят, а может быть он приводнился. И там, может, и толпа народу сидит на необитаемом острове. Лост? А? Лост? Да. Ну, потерянный сериал. Да. Мы воспроизводим. Ну, вот это вот, как сказать, самый популярный. Лост, потерянный, на острове, когда они оказались, да на самолете разбились. Я что-то один раз видел, да, что-то как воспроизводим, да. Мы то, что придумали в да, фильме. Да, да. Ну, конечно. Хорошо, если найдем. Не, ну я не знаю насчет найдем, я знаю, что это повод для страховой компании не платить денег. Почему? Ты же сам понимаешь. Не понимаю. Но как, а где, они говорят, да, они, может, живые все, где... Доказательство того, что они погибли. Не, ну есть же не просто умершие, а есть еще и признанные умершие. Ну там сколько-то лет должно да, пройти. Ну тут к страховым. 3 года. Это не является страховым случаем, ты понимаешь? Как же не является? Не является. Там это будет прописано четко. Если страховая компания страховала на этих условиях, и это прописано, то нет вопросов. А если это не прописано, то нет, извини. Да не, ну не. Я извиняю, только вопрос. В том, что кто-то все равно заплатит, понимаешь? А страховая компания заплатит тем, что потеряет свои прибыли в будущем. Славка не смотрел «Лост». Я вообще сериал не смотрю. У меня как-то вот нет возможности чисто по времени. И вот там у меня места нет для сериалов, я вам честно скажу. В Кремле и Елисейском дворце вчера сообщили, что спор вокруг контракта на поставку России 2 вертолетоносцев «Мистраль» разрешен. Это да, как? И тут начали рассказывать, что... А в Елисейском точно сказали? Я что-то ничего не слышал. Нет, но они сказали, что они переговорили по телефону. Я оттуда пока из Франции нет, никаких конечно, сообщений нет. Не французы вижу. Сказали, что Олланд с Путиным поговорили по этому вопросу по телефону. Что я допускаю, что разрешили. Но не про то, о чем говорят сейчас вот все здешние аналитики, так их называют. Потому что Песков не назвал сумму. Сумма совершенно очевидна, что это 870 этих миллионов, которые заплатили. Потому что французы сказали, что никаких, что французы сказали, точно, они сказали, никаких штрафов там каких-то платить мы не будем. Ну а раз так, значит 870. Каким образом 870? Я понимаю, что почему путинцы там долго мычали, а потом на все согласились? Ну, потому что 870 заплаченные в 2011 году, это совсем другие деньги. Да? Ну, им, я так понимаю, хоть бы это вернуть, потому что там уже бегают судебные исполнители. И, наверное, очень сильно они напугались. Поэтому согласились путинцы на минимум. И я думаю, что денег там не было. Они говорят, на один из банков перечислили. Я не, у меня вот как раз два вопроса возникают. Скорее всего, поводу. Какой-то зачет провели. Или же, возможно, продадут индусам. А потом скажут, ну, 870 мы вам там пришлем. Или индусы вам пришлют, чтобы не арестовали эти деньги. Потому что для путинцев главное, чтобы деньги-то не арестовали, ты же понимаешь. То есть с ЮКОСа бегают судебные исполнители. Я понимаю. Так у меня по этому поводу вопрос возникает, да, два даже, да. Угу. Первое, почему Песков говорит, что в обстановке строжайшей их секретности там были переведены деньги, чтобы не ушли? Это что? Это правительство Франции по черной схеме пытается нарушить постановление суда? Да нет, ни в коем случае. Конечно, оно не будет Конечно, этого делать. Не, что, не говорит, давайте тайно быстренько, да. А то у нас сейчас отнимут. Да, да они не будут вообще не подпишут. Правительство Франции, президент, в данном случае президент, должны будут показать источник. Ты же понимаешь. Да. Его спросят в парламенте. Вот мы узнаем об этом через 3-5 дней. Его спросят, слышь, мужик, источник-то пока решение вопроса. Что он скажет на это? Знаешь, я тебе его процитирую за 5 дней. Он скажет, мы решили вопрос политическим путем. Все. Он не будет говорить ни про какие деньги, потому что денег нет. Он не из своего кармана. Конечно, ну откуда он возьмет 870? И он не может взять, как Путин, да, ну, конечно, чтобы никто не узнал. Из казны придет, скажет, там, дайте, отсыпьте мне. Там такого не бывает, понимаешь? Все. А раз такого не бывает, значит, появились, возможно, некоторые спонсоры, я вполне допускаю, которые скажут, мы перекинем там путинцам это 870, потом вот этот Мистраль продадим там индусам, к примеру, или канадцам, ну, скорее индусам, да, получим бабки, ну, и все там, все закроем. Вы как, да? Да. Нужно только политическое решение, что да. Грубо говоря, ты говоришь, деньги не прошли. Я тоже сомневаюсь. Уверен, уверен. Откуда они возьмутся? Это наши могут сказать тайные счета и так далее. Ну как это президент Франции это сделает на тайные счета? Я вообще не понимаю. Да нет, это все ерунда, вообще бред. Это Песковский бред, понимаешь? Песковый бред. Да, Песковый. И вот самое интересное заявление, это просто, это вот, ты знаешь, как вот... Кенни, помнишь, в Южном парке, когда спасибо тебе, Боже, что ты там дал нам эту банку зеленого горошка в день благодарения. Я не понимаю, зачем ты забрал нашего Кенни, да? И сидят, смотрят на эту банку горошка и говорят, есть открывалка у кого-то в этом доме или нет. Помнишь? Вот так и здесь. Насчет открывалки. Вот теперь внимание. Боевой вертолет К-50К будет впервые представлен на салоне МАКС 2015. А вертолет, созданный под Мистрали. Понимаешь? То есть его будут на МАКСе показывать. Ага. Вот какие у нас есть вертолеты для Мистралей. Можете представить. Ну так это что, правда новый или что там? Какие-нибудь просто колеса специальные? Нет, ну К-52, обычный К-52. Ну вот его сделали под Мистраль. Я уж не знаю как. Может у него лопасти не так сворачиваются. Хотя, наверное, да, скорее всего, просто шины поменяли, чтобы палубу не скрепили. Нет, ну вертолет еще фиг знает каких. Мы говорили про К-52 еще не пойми каких времен. Еще в советский период были они сделаны. К-50 потом, а этот двухместный сделали. Помнишь, мы прикалывались, что они говорят, это лучший вертолет, потому что он двухместный. Ну, это было очень смешно. То есть двухместный лучше одноместного. По этому принципу тогда 300-местный лучше двухместного. Да? Вот. Ну, бред. А они его сделали под Мистрали. Ну, я вполне допускаю, что там что-то складывается у него. Но теперь вот и не надо, чтобы складывалось. Вроде как вот открывалки нет. А он нас же смотрит и во Франции тоже. Да. Вот интересно, там что пишет пресса, вот именно то, да что наверху. Мы прочитаем, пока пресса там очень как-то вот... Очень молчит. Да, очень молчит. Ну, это Достоевское выражение. Да. А, так, вертолет. Достоевский, наверное, дружил с литовцами, потому что у них же любимое очень-очень спасибо, да? А, ну да. Очень молчит. Грушенька ему об этом очень молчала. Компании из 30 стран примут участие в авиасалоне МАКС 2015. Ну, что можно сказать? Опасность только... Мне говорит, вот вертолет упал, и это сняло опасность авиашоу. Не сняло, наоборот, усилило. Вот как понимаете, странно, что, да. Да, что идет по нарастающей. То самолетик там какой-то грохнулся на авиашоу, ну, никто не погиб. Вертолетик один погиб, на толпу не упал. И я вот на Макс, конечно, бы и не пошел. Потому что вполне допускаю, что ничего не случится. Ну, вот есть опасность очень большая, тем более притаскивают туда и вот аэробус А350, он там будет показывать всякие кульбиты. Ну, не знаю. Тут вот у нас спрашивают, Мальц, всех единороссов мочить? Ну, не всех, конечно, зачем всех мочить вообще? Мочить надо только исключительных, так скажем. Да. Авиаполк центральный. Да вот кто-то написал «Безумный Макс 2015». Браво! «Безумный Макс 2015». Давай, давай, да, про авиаполк очень смешно. Да, авиаполк центрального военного округа получил 4 транспортно-пассажирских самолета. Внимание, L-410. Я их уже показывал. Вот этот самолет, он был старым уже лет 30 назад, да, ну не 30, но 20 лет назад он уже совсем старым был. То есть люди боялись. Я помню, у меня друзья летуны ушли, вообще перевелись, чтобы только на L-410 не летать, потому что, говорят, ну, когда-то долетаемся. Можно я характеристики зачитаю? Да. Самолеты могут перевозить до 1,8 тонны груза, дальность полета составляет 1500 километров. Полуторку они... Да, конечно, полуторку, понимаешь? Да. Не, ну, причем очень старая полуторка. А почему, мы говорили, их берут и будут брать дальше в войска? Потому что люди, которые близки к Рогозину, так скажем, получают с этого маржу. Да? Потому что вот эту вот компанию чешскую выкупили российские предприниматели. То есть имеют в ней доляр очень серьезный. И пытаются этот L-410 модернизированный. Чем он там модернизированный? Врулить везде. Минэкономразвитие предлагает проблемным авиакомпаниям покинуть рынок. А я согласен. Да, надо абсолютно. Всем покинуть рынок. Нет, это вообще удивительно. Ты знаешь, кому они предлагают? Они предлагают ЮТЭР и Трансаэро. То есть те компании, о которых мы говорим каждый день, что они, в общем-то, на грани фола. И я абсолютно согласен с Минэкономразвитием. Впервые я услышал от них что-то разумное, да? Ну, не знаю, кто там с головой дружить начал. Ну, вероятно, они тоже поняли, что... Или нас слушают, да, что все, кирдык, что скоро здесь все начнет падать уже каждую секунду. Барак Обама заявил, что заключение сделки по ядерной программе Ирана лежит в русле традиции американской дипломатии, которая, по его словам, выиграла холодную войну без единого выстрела. Да, то есть вот он про холодную войну заявил, и тут очень многих возмутил, все начали кричать, что Америка не выиграла холодную войну. Ради бога, дайте говорить обратное. Холодную войну выиграл СССР. Ну как может выиграть холодную войну? Холодная война... И умереть. Да, холодная война — это то, что могло привести к реальной атомной войне. Да. Холодную войну выиграл весь мир. Не случилась атомная война, слава богу. Мы, кстати, да, отрицательно к ней относимся. Так, это же положительный символ. Конечно. Холодное, значит, ничего не взрывается. Да, да, мы воюем, но давайте без кровопролития. Конечно. Да? Маргарет Тэтчер на этот счет в свое время очень хорошо высказался. Она сказала, что если бы, не дай бог, сразу разоружились, то, возможно, была бы такая страшная Третья мировая война, что вам не горюй, что вот это удержало от страшной войны наличие ядерного оружия, причем в таком количестве. Ну, а сейчас люди как-то, видишь, привыкли, всем нравится, они как-то пытаются спорить на пустом месте, и причем рвут глотки друг другу за это, ужас какой-то. Да, Обама. Это сейчас шутка ходит, знаешь. Как там? Никогда в России так плохо не жилось, как при Бараке Обаме. Ну да, хорошо. Вот полиция застрелил мужика, как вот в кинотеатре города Нэшвилл в американском штате Теннесси. И Барак Обама может опять сказать, ну я же вам говорил, что надо оружие там отменять. Mm-hmm. Хотя мужик, говорят, пришел с огнестрельным оружием, топором и баллончиком. Так вот, огнестрельным оружием он не поранил никого, он поранил топором и баллончиком обрызгал. Тогда, если вот по, так сказать... По логике Обамы надо баллончики запрещать и топоры. Топоры, да. Да. И работники бобры. Разбирайте топоры. Угу. Президент Египта открыл судоходство по новому руслу Суэцкого канала. Блин, вот у людей жизнь идет. Да, кипит жизнь, там другой канал. Туда. Она же только подписывают всякие. Притащили Медведева туда, он там Харри поторговал, сказал, что вот плохо, что мочат в Сирии там. В общем, короче, потребовал, чтобы... Не потребовал, а заявил о том, что для того, чтобы наносить удары, в Сирии необходимо или там мандат от Совета Безопасности, в общем, надо решать дела с ООН и так да, далее. Да, их там убивают, а да, они будут да, ждать, да. Когда там... В общем, ну, он напел то, что хотели услышать там, в Египте. То есть, тут он сработал очень четко. И захотел вот он получить заказ на египетскую зерновую там логистику, да, там какие терминалы зерновые надо в Египте делать. Египтяне ищут сейчас спонсоров, и Медведев тут решил выступить спонсором. Представляешь, это в государстве, где полная жопа, где скоро кушать нечего, где развалили все, они это государство готово инвестировать куда-то в другую сторону, чтобы там делать экономику. Да? Ну, просто Медведев хочет получить акции себе лично. Ты ну, же знаешь, как делать. Возможно. Я, да, я... Заплатит государственными деньгами, да. А потом окажется акции у него. Ну, каким-то образом. Ну, как да, у Шувалова. Или там, да. Да. Ну, так получилось. Ну, тут, вот ну они... прям вот они, ты видишь, они кружились вокруг пусть, этого пусть. Канала. Но канал сделали без них. Они потом что-то вокруг там нефтяных каких-то дел. Их сделали без них. Теперь вот они... Там есть еще несколько проектов. И в том числе вот как раз вот эта зерновая логистика, они туда хотят встрять прям вот не дуром. Ну, с атомными станциями ничего у них не получается, так хоть сюда. Без участия западных компаний и капитала Россия не сможет разработать новые нефтяные месторождения в Арктике, говорится в сообщении Управления энергетической информации США. Да, и при этом, ты видишь, Россия рвется так в Арктику, что-то пытается... Для кого же старается Путин, а? Если Запад с ним не будет этими вещами заниматься? Ответ очень прост. Для Китая. Понятно, что Китаю нужна Арктика. Китаю нужны ресурсы. И естественно, сейчас вот Путин им из огня каштаны таскает. Сотрудники миссии ОБСЕ за год зафиксировали более 20 машин, перевозивших груз 200 через российско-украинскую границу. Ну, понятно, что это каплю в море они зафиксировали. Ну, 20 имеется машин... в виду, что если им 20 попалось, то... Ну значит, да, то представляешь, больше. Сколько их было. Киевский суд заочно арестовал начальника Генерального штаба России... как же его зовут-то, я забыл. Валерий Герасимов. Ну, Герасимов, да. Угу. Ну что, в общем, теперь Герасимов не выездной, да. Куда бы он ни уехал, там будет, как в той песне, исполнительный лист. То есть его могут приехать охотники за головами, цапнуть и увезти. Они вот там прикалывались, что пусть приедут, попробуют. Да они никуда в Россию-то не поедут. Зачем? Они подождут, пока нет, он куда-то приедет. Но пока киевский суд арестовал, это же надо в Интерпол как-то... Не, а все, уже будет решение передано в Интерпол. А с Интерполом, видишь, что-то сейчас как-то странно все получается. Того дяденьку выперли оттуда, который, ну, который с Путиным целовался. В конце концов, это же не дело Интерпола. Интерпол, он как координатор. Это конечно. Дело стран, в которые поедет этот да. Герасимов. А вот там его могут арестовать в любом виде. Даже в Эстонии его могут арестовать. Ну, в Эстонии-то он как раз не поедет. Не поедет. Да. А вот было бы прикольно, если бы его в Белоруссии арестовали. Вот это было бы весело. И Генеральная прокуратура Украины вызвала Януковича Виктора на допрос 11 августа. Ну, да, а Витек, ты знаешь, будет, оказывается, давать показания, как он сказал. Ну, естественно, по скайпу, ну и то хорошо. Слушай, ну вот скайп, да? Как я вот сейчас подумал, да? Это как-то уже в жизнь вошло, да, по скайпу? По скайпу будут. Но если суд официально в России принимает такие показания. И там в документах же будет написано, принято показания по скайпу. То есть, понимаешь, они уже как официальные структуры стали. То есть, они уже будут заверять скоро вот эти вещи, да? Вот меня спрашивали, какой срок светит Герасимову? А вы знаете, тут же необходимо исследовать роль каждого человека. Потому что я вполне допускаю, что там в Министерстве обороны есть очень высоко сидящие люди, которые вообще никак не причастны. То есть, которые, дурку ломают, говорят, там, этим занимается, там, тылом, этот занимается обеспечением, эта тема. А даже вот Герасимов скажет, как бы на его месте можно было убежать, да, сказать, ну, я штабист, я что там буду им рисовать. Карты, видимо, боевых действий. Они не зря его, видимо, у них есть какие-то сведения. Информация, конечно, есть. Но я к тому, что не надо думать, что все высокие чины там причастны к этому. Я уверен, что многие уклоняются от участия. В Ростове-на-Дону на процессе по делу украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, обвиняемых в терроризме, оба подсудимых отказались отвечать на вопросы суда и обвинения. Они не просто молчат и пользуются 51-й статьей, они, в общем-то, выступили с заявлениями, что они абсолютно не причастны к этому делу и так далее, а конкретизировать ничего не хотят и пользуются статьей 51-й и правильно делают. Помнишь, мы говорили, что после того, как тот дяденька отказался от своих показаний и заявил, что его били, там топтали, молотили и заставляли их оговорить, в суде он это сказал, и тогда зачитали его показания прокурор. Ну, не хочешь, мол, ты их оговаривать, сейчас мы зачитаем. Я сказал, что если они будут пользоваться 51-й, то у суда очень будет бледный вид. Все. Теперь я не знаю, какие основания будут их посадить. Не, я понимаю, что найдут, это не проблема, но вот с точки зрения как бы презумпции невиновности все очень... С точки зрения российской конституции, опять, придется суду взять российскую конституцию, разорвать на мелкие клочки, помять и вытереть жопу. И тогда не смогут посадить этих людей. Литва отказалась пропустить на свою территорию россиянина, который предъявил крымский паспорт. Мало того, он крымский паспорт предъявил. То, если вы посмотрите, тут Крым, 13-й год, и написано, что Россия. В 13-м году. Нет, там место рождения написано. Да, да, да. Место Крым, рождения, да. А он родился в 90... А паспорт в 13-м году выдан. Выдан, а это же место рождения. В 92-м он родился. Да, да, в 92-м. Крым России. А там уже был Крым России. Да, очень, очень забавно все это. Ну, я понимаю, что это кто-то просто описка кто-то. Не, может, так они и выдают, я да не знаю. Нет, ну, это в 13-м году. А что там надо написать, по-твоему? Ну вот сейчас что, вот они выдают паспорта? Нет, сейчас да, в 13-м году-то. Это же 13-го года. Место и дата рождения, я так понимаю. Место и дата, 92-й год, Крым. Паспорт выдан в 2013-м. Ну вот сейчас выдают, там написано... В России написано, вот, конечно. У меня на... Погоди. У меня написано место рождения. Паспорт же мне, допустим, недавно иностранный, там я менял, да? У меня написано место рождения Вильнюс, Литва. Да. Понимаешь? Да, конечно. Ну, я там родился, ну, условно говоря. Получается, ну, как бы это же не Литва, это ЮССР, да? Там, ну, Литва, а тогда она называлась-то. Литовская ССР. Да, Литовская ССР или Литва. Они были равноценные. Хорошо. Названия. Но теперь человек родился в 92-м, например, году. Ему пишут даты и место рождения. Ему пишут Крым. Ну, должны же написать Украина, тогда уже была Украина. А они пишут Россия сейчас. Конечно. Не по дате выдачи, а по дате рождения, что он родился в Крыму, Россия. Да, я понимаю. Но в чем по этому паспорту писк? В том, что это паспорт в 13-м году. Ну, я понимаю, что еще на год то там есть, это еще, да. И вот вопрос такой. Мы в Калининград давно не ездили. Я хотел бы спросить, вот как сейчас происходит поездка в Калининград? Вот если с таким паспортом человек сядет в Москве, на паровоз «Янтарь» и поедет в Калининград, он проедет через Литву или его завернут? Вот кто в курсе, кто из Калининграда? Расскажите нам, пожалуйста. Так, негативное отношение к России ее президенту Владимиру Путину преобладает в 40 странах мира, свидетельствует исследование, ну, какой-то... Да, тут рассказали, что в Венесуэле, в Турции, там большинство высказывается негативно. Это вообще 73% в Японии, 72% в Израиле, то есть в Польше 87%, в Испании 90%. Да. Самый больший в Испании, да, почему-то. Во Франции 85%. Там чуть-чуть какие-то цифры дикие совершенно. В основном это, так сказать, отношение к Путину. А положительно 75% во Вьетнаме, 51% в Китае и 56% в Ганне. Вот показатель, где информационное пространство не развито, да, ну, там да. Вот и это самое. Да. А в Испании интересно, ведь там же как? Ведь там на четверть бывший наш народ, да. И почему много... они наши же обычно там, как говорят, наши там за нас, или это не наши, это тоже какие-то подкупленные наши. Ну, когда там демонстрации проводят какие-то, вон, поддержку России, не знаю, где они их нашли. Представитель Следственного комитета Маркин заявил, по делу о халатности после убийства детей задержан полицейский. Все, полицейского пошел. Да, участкового задержали, теперь начальника районного отдела трясут, его замначальника. Угу, то есть сейчас будут грузить ментов. Это хорошо, это очень хорошо. Да. Это менты должны наконец-то обидеться. Следственный комитет России нашел похищенного у слепой москвички лабрадора. Да, в Кремле назвали чудом и сказали, значит, что давайте воздадим должное следователям и так далее. И Маркин, а Маркин сказал, сейчас я прям процитирую, он хитрый товарищ. Он сказал, передай в Твиттере. Он не такой, он про следователей не стал говорить, как там Песков и вся остальная эта глупая компания. Он сказал, передайте Юле, как мы и обещали, собачку нашли. Он не сказал, кто нашел. Угу. И готовы передать ей в любой момент. Понятно, что никакие следователи собачку не нашли бы никогда в жизни. Не просто никогда. Бы. Нашли опера. Безусловно. Причем там в каком-то в Домодедово, в питомнике. И нашли только потому, что у собачки чип был вшит. И это не чудо Господне. Найти собачку, у которой вшит чип. Как? В чем писк-то? Раз и все, и вся информация. Причем на питомнике, там, где знают, в каких местах вшивают чипы и так далее. То есть никаких проблем. Опера дошли, но им была команда посмотреть на питомниках. Они прошли, вот первым попавшимся питомники нашли. В чем чудо, я не понимаю. И чем Маркин-то так гордится? Что следователи-то сделали? Но опер, хоть он до этого с питомника дошел, а следователи-то что сделали? Дело возбудили. Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин провел, видимо, какой-то форум с воспитанниками молодежного лагеря «Территория смыслов на Кляже». Ну вот это «Территория смыслов». Ага. Как это, мы, помнишь, говорили с тобой, я говорю, можно так сказать «Территория смыслов на Клязьме»? Это вообще безумие какое-то. И вот там этот, как его, Марцинкевичус выступил и сказал, так, что... Журналистика сейчас мобилизационная, и что нужно защищать, значит, в условиях информационной войны там, и так далее. И, жесть. То есть надо врать. Вот они там объясняли, как надо врать, рассказывать всякую фигню, и что объективно можно ничего не говорить, потому что идет информационная война. Ну вот, идет на самом деле информационное инфицирование. Вот меня спрашивали, как это назвать? Вот я хорошее слово подобрал, инфицирование информационное. И спрашивают, чем мы занимаемся? Ну, наверное, вакцину информационным информационной дезинфекцией. Дезактивацией. Да, инфодезинфекция, да, информационная дезинфекция. И, ну, наверное, политическая пропедевтика еще, вот так можно назвать, если так наукообразно, да, выразиться. Информационная дезинфекция. Александр Новиков подрался с кем-то в Москве, пострадал, руку сломали ему. Да, и вот сказали, часы у него пропали. Но я думаю, что там была обоюдная драка, я не знаю, что там произошло, но как я думаю. Потому что, ну, Новиков... На бытовой почве. Да, да, Новиков такой взрывной товарищ, там, наверное, налетел на такого же. Ну вот я такой же человек, но с Новиковым я бы не стал драться, потому что я считаю Новикова великим русским поэтом. Даже если бы он мне съездил по морде, я сказал, ну ладно, чё ж. Ну, от такого можно и по морде Слушай, получить. Слушай, ну мы же не знаем, может быть, это был другой поэт, и они подрались именно как раз на почве того, что тот не... Я не думаю, что у Новикова кто-то часы украл. Скорее всего, он как ломанул кому-то, сломал руку, ну потому что кости уже не те, вероятно, и все, руку сломал об чью-то челюсть. Часы улетели. Ну, кто-то их подобрал, наверняка не тот, кому он врезал. То есть там, ну, смешно все, конечно. Ну, и часы у нее не как у Пескова, я думаю. Да, пожелаем, конечно, Новикову и тому, кому он врезал по морде, здоровья. И я хочу сказать, что, ну, не надо бить поэтов. Вот, ну, если там поэт размахивает кулаками, можно, да, ну можно как-то простить ему, бывает. Поэты такие ранимые души. Тем да, более, такому Маяковский поэту, тоже любил. Да, такому поэту, как Новиков, можно уж простить, что-то. Он уж заранее отсидел, да? Когда да. он 6 лет отсидел ни за что, будем считать, что он заранее уж отмотал. Срок авансом. Авансом, фантастический да. рассказ, да? Так, уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурдин Нухаджиев отправил чего поздравление в адрес президента... Кадырова, что ли, я не пойму, кто в чье, я вот не пойму в Тут этом. Тут все, и вот уполномоченный по правам человека, и сам Рамзан Кадыров, и все они поздравляют президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Аймани Кадырову, то есть маму Кадырова и жену Ахмат Кадырова, они все и поздравляют с наградой, нагрудным знаком Министерства образования и науки России. Представляешь, дали, наградили, а вот и Ислам Тодей пишет, мать Рамзана Кадырова наградили за доброе сердце. Ну и в связи еще с днем рождения. Вот, это ты даже не писаешь, вот про награды Брежнева столько и так не писали это. Просто взорвались вот эти вот подконтрольные Кадырову СМИ там на Кавказе, просто в рукоплескании зашлись. А вот привет семейке Джемалии. Боевики Исламского государства казнили 19 женщин за отказ вступить с исламистами в половую связь. Вот это мечта Архана Джемали, понимаешь? Вот я вижу, это его мечта, понимаешь, чтобы ни одна тёлка ему не отказала. Вот этой сволочи, вот этой Ладно, исламистской. Нет, я буду его... Я, вот понимаешь, сколько бы ни было, где бы я его не встретил, я его буду забивать всегда, понимаешь? Потому что вот таких я терпеть больше всего не могу. Козлов. Выкормили, русскому языку научили, обезьяну, блин. А он нам тут ИГИЛ рисует, гнида. Ладно. Нет, ну вот, вот его братья по вере казнили по разуму, 19... Да, братья по разуму. Да, бараны по вере казнили 19 женщин. Ну да, это курды об этом уроды. Сообщают. А вот сейчас... 17 человек погибли в результате теракта в Саудовской Аравии. Представляешь, там какие-то спецназовцы молились в одной мечети, эту мечеть подорвали. Что может быть глупее, а? Представляешь, там этого спецназовца обучают, там это самое, тренируют, потом приходит какой-то мужик и всех в одной мечети хлопает. Нафига? Угу. Вообще вот эти вот совместные моления и так далее, это большая глупость. Так, стачка, организованная профсоюзами, так, это где? В Лондоне, да? А, в Лондоне в метро закрыли, да? Да, конечно. Автобусные остановки переполнены людьми, многие вынуждены добираться... Подземку второй раз уже закрыли на 24 часа, так что, ну, нормально, профсоюзы работают. Представляешь, что в Лондоне, где вроде там говорят, так замечательно все, но не столько, сколько в российской подземке платят, и не такие условия. А тем не менее, люди хотят жить лучше и имеют право, и никто им не ломает руки, не говорят, не можете вы тут бастовать и митинговать, нельзя, потому как надо вам было за неделю там написать маляву в лондонскую мэрию, представляешь? Да там... никакой малявы, их сразу бы пересажали там, просто потому что это же государственное дело. Ну какое-то. да, кстати, да, это же метро государственное. Да. Но в Лондоне как-то все по-другому, мэра взвешивают на весах, чтобы он не сильно жрал, да, и метро бастует. Из-за сжигания большого количества угля в Китае образуются горы угольной золы, содержащие тяжелые металлы, которые весят, ветер разносит по всей стране. Ну, в основном свинец. В основном свинец, и говорят, что, в общем-то, очень страшно это влияет. Хотя там и мышьяк, и селен, и ртуть, и что хочешь, может быть, но в основном свинец. А сейчас, ты знаешь, современная, как бы, историческая наука говорит о том, что Римскую империю свинец погубил. Знаешь об этом? Ну, основная посуда для приготовления пищи, по крайней мере, в Западной Римской империи, была сделана из свинца. И вот французы, ну, в основном, их патологоанатомы занимались этими вопросами, они исследовали останки тех римлян, да, которые в то время жили, и вдруг обнаружили бешеное количество свинца в костях везде, не могли понять, что такое, а потом взяли вот такой бак из свинца и приготовили любимое блюдо всех римлян — сироп из вишни. Ну, тогда с сахаром были проблемы, поэтому вишню варили до упора, чем больше, тем лучше, ну, и чуть-чуть сахарку, чтобы послаще была за счет, так сказать, большого количества вишни, долгого кипения. Ну, понятно, мармелад. Да, получался вот такой мармелад, да, а из стенок вот этого бака выделялся свинец, и там такое количество свинца, что любой наш человек отъехал бы сразу, почки бы встали от отравления. Ну, а римляне были приучены к этому, да, и отъехали не сразу. И вот одна сейчас достаточно живая теория о том, что Рим как раз погубил это. То есть мозгов уже не осталось там, просто мозги все свинцом были пропитаны. А, ну и водопровод в Риме из свинца был, правильно, вот мне пишут тут, да. Жертвами небывалого града в Китае стали 6 человек. Да. Погибли прям причем. Да, погибли. Вот градина такая, в половину яйца, ну и по весу, наверное, такой же, как яйцо, и все это там обстреливается сейчас в Китае, так что там не очень хорошо. С одной стороны, веют вихри враждебные, да, с золой. С другой стороны, вот падают такие куриные яйца. Экс-премьер Великобритании Эдварда Хита обвиняют в сексуальных преступлениях против детей. Ну, тот премьер-министр, который был до Маргарет Тэтчер, который был одним из инициаторов Евросоюза и так далее. И вот сейчас выясняется, что... Так он же помер вроде. Да, да уж давно, в 2005 году, что он был педофилом, и вот как бы пытаются сейчас это дело все раскрутить. В общем, будем смотреть... А какой же в этом смысл-то? Ну как, какой смысл? Те люди, которые ответственны за то, что они как бы покрывали это, они сейчас живы. И хотят этих людей, в том числе и полицейских, привлекать к ответственности. Это хорошо, да. А то они там Путина придушат подушкой, да, а потом скажут, так и было, да. Еще медали потребуют себе за ну, как это самое. Американские нейрофизиологи испытывают новые методы продления жизни и омолаживания. Ну да, они сыворотку какую-то из лимфы сделали молодых доноров, и вот считают, что молодая кровь, ну вот в таком виде, способна омолодить. Вот на мышах проводили исследования очень успешно. Преображенского надо им спросить. Да нет, ну помнишь, это же был доктор Богданов, ну, знаменитый большевик, который возглавил институт переливания крови, ну и там все опыты производил на себе. Тогда они не знали, что бывают резусы еще там различные, положительные, отрицательные. Но он что-то не то себе влил и помер. И вот тогда, когда его хоронили, там произошла интересная история, мы все время рассказываем. Наш один ученый, который долгое время работал в Саратове, а звали его, значит, Александр Богомолец, да, родственник он, нынешний политика, с Украины, да, вот. И он подошел на это, на похоронах к Сталину и сказал: у нас есть методы продлить жизнь человеку до 150 лет. Сталин очень обрадовался, поставил его вначале сразу руководить этим институтом, потом он тут же его сделал этим самым академиком Украины вначале, а потом Советского Союза, это Академии наук, сделал его председателем этой Академии Украины. Тот в Киев переехал, там дали ему потенциал бешеный, чтобы он, значит, создал вот эту, так скажем, ну, я не знаю, вакцину, что ли, какую-то, которая должна была продлить... Таблетку. Да, да, да. Продлить жизнь человеку до 150 лет. А потом в 1946 году он взял и умер. И когда Сталину доложили, то, говорит, он был потрясен. Он сидел с стеклянными глазами несколько минут, а потом сказал: вот жулик, всех обманул. Потому что он умер, ему там, я не знаю сколько, 60 лет там с чем-то было, ну точно не 150. А Сталин рассчитывал на полном серьезе, туда бабки кидал. Там все по насредину, да, правильно, да, правильно сделал. Да, да, правильный такой Александр Александрович Богомолец был, молодец. Вот, но я... Да, тут же вопрос такой, он в любом случае выигрывал. Он ли умрет первым, ну, да, или Сталин первым умрет. Но идея-то была, идея-то, да, была, да, вот та же самая. То есть кровь молодых людей, которую как-то там с ней поработать, она может продлевать жизнь. Она была, эта идея основана была на крови. Я думаю, что они там много все-таки вещей наделали, да, по крайней мере, исследователи. Да не, а очень много. Там сыворотку, да еще, кстати, он в Саратове какую-то сыворотку там изобрел. То там много чего они сделали. Такого я, конечно, гематологии ко всему и геронтологии не имею никакого отношения, но я так понимаю, что вот это вот не сработало. Сработало все, кроме главного для Сталина 150 лет, да? Понятно. То есть вот это вот не работает. В Петушинском районе найден нелегальный дом престарелых. Да, там выяснилось, какой-то дом престарелых сделали, там 18, значит, пожилых людей в дачном домике проживало, вернее, в дачных домиках. Ну, я так понимаю, что это на лето их туда отправили, они там отдыхали, и вот, говорит, они там в каком-то плохом состоянии. Что такое нелегальный? Вот дом престарелых, он вообще, что это? Это юридическое заведение? Да, государственная структура. Почему она должна быть государственной структурой? Не знаю. Ну, вот... Не, ну а здесь должны они там какую-то, наверное, лицензию получать. Но мы знаем, что в государственных домах престарелых голодом морят. Мы знаем, что там и пенсии обирают, отнимали, да, и что закрывали в чуланы, как в карцер, потому что там не так они себя вели, эти престарелые, не как солдаты, да, и не как заключенные. То есть что-то пытались там свои права отстаивать. Ну, это вечная тема, конечно. Сталин стал богатейшим человеком по версии журнала «Тайм». Ну, это большая глупость. То там всех перечислили, конечно. Откуда у него деньги-то? Да, что они считают? Они говорили по возможности, что он имел все. Что вот Сталин имел весь Советский Союз. Но, то есть, был собственником Советского Союза. Вот я с журналом «Тайм» могу не согласиться. И вот почему. Потому что что есть понятие собственности, право собственности? Это владение, пользование и распоряжение. Не вопрос. Сталин владел, пусть владел, да, Сталин владел. Он пользовался, ну и он пользовался, мог передать право кому-то пользоваться, не вопрос. Вот эти два пункта вообще. Он мог распорядиться. Он мог взять Роснефть, отдать своему другу Сечину и сказать: слышь, ты там деньги какие будешь себе на карман, дома покупай за рубежом, кайфуй, там детей там отправляй. Мог Сталин так сделать? Он мог сказать: я тебе отдаю Роснефть, а ты ее завещаешь по наследству своим детям. Мог он сделать? Одна из форм распоряжения – это наследование. Что передал Сталин по наследству? Валенки старые, старый китель, который там у него нашли после смерти. О чем вообще они говорят? Главное в праве собственности это возможность распорядиться. Когда нет возможности распорядиться, какая же это собственность? Ученые нашли 500 новых видов животных в Охотском море. Представляешь, вот. То есть какая-то вот германо-российская экспедиция нырнула в Охотское море, 500 новых видов. Во времена. А вот скоро один, вот пройдет еще совсем немного лет, один вид будут находить, и это будет как вот сейчас остров случайно найти, да? Нет, сейчас... я читал, что вообще мы... исследовали примерно 5% всей флоры и фауны, но это, я думаю, еще это и наше такое, как сказать, но это мы себе 5% придумали, а вот действительно нырнул чуть поглубже и оказалось, что это не 5%. Я думаю, что еще наука еще столько гитик не умеет, что нам еще много смотреть чего. Да, тут про Сталина пишут какие-то нехорошие вещи, я с некоторыми могу даже согласиться. Ну, диктатор, там, злодей и так далее. Но что он не был барыгой, что он не был алчным человеком, это совершенно... Он был помешан на власти. И у него была маниакальная любовь к власти, но он не был... стяжатель. Да, если он был стяжателем, он так на себя бы и грабил банки. Да. Он же грабил банки и куда-то относил. Да. Пускай можно это за счет карьеризма там или чего-то ну, другого. Ну, как он, они с кому хлопнули на 300 тысяч и отдали все дяде так, Вове Ленину. Да, и какая карьера, он же не знал, что он будет президентом. Ну, не был уверен. Конечно, нет, тут я считаю, что вещи нужно... так сказать, показывать четко. Не надо что-то выдумывать. Всех собак не надо на кого-то вешать. Если у человека есть косяки, надо четко показать эти косяки, зачем дополнительно ему собаки нужны. Тем более Сталину, он в них точно не нуждается. У него своих грехов хоть отбавляй. Индийским ученым удалось обнаружить останки змей, которые поедали динозавров и питались их детенышами. Да, останки змей они нашли, которые весили 110 тонн. 40 метров они были. Я вот прикинул так, ну с точки зрения, вот если змея весит столько же, сколько вода, да, вот, то она тогда, чтобы 110 тонн и 40 метров, это тогда она в диаметре должна была быть 3 метра. Можете себе представить. Причем на очень долго 3 метра, и потом только там на конус. А как она вообще могла ползать? Представляешь, то есть она бы давила сама себя. То или гравитация была меньше, или как, или в воде она должна жить. Потому что была меньше, потому что динозавр-то вообще как, ты же видишь, как эта дура там... Ну, стоит, да. Башка у нее где-то за облаками, там, я не знаю. Я вообще, ты знаешь, ну, хотя, всяко, вот, тоже, помнишь, когда мы в школе учились, нам говорили, что Моби Дик, Мелвилла, это вот фигня, таких китов, кашалотов не бывает, чтобы такой там под 100 тонн он весил, да, и что максимальный вес... кашалота 22 тонны, там где-то наши китобои такого зарубили, и все было бы хорошо, если бы в 97-м или в каком году на американское побережье не выкинуло кашалот, который там 90 тонн с чем-то весил, и тогда все сказали, нифига себе. И написали, что обычно они весят 20 тонн, но бывает, что там и неизвестное количество, да. То есть, ну, природа такие вот сюрпризы преподносит, конечно. Но это в воде существо живет все-таки. А вот змеи, которые ползали и вешали, весили 110 тонн, это, конечно, супер. Это просто жесть. Это даже страшнее динозавров. Эстонский капитан ищет корабельного кота на сайте вакансий. Очень хорошая, конечно, информация. Кот должен прочитать. Или кто-то должен написать ему, что согласен на должность кота, да, на эстонском корабле. У меня вопрос. А примус можно с собой взять на борт? Примус на борт, да. Очень хороший вопрос, кстати. Так. Что там пишут? Жду в кинотеатрах фильм про Моби Дика. А есть же какие-то фильмы. Да их, по-моему, море. Да, что-то, наверное. Ну, я как-то ни один целиком не смотрел, я как-то все кусками, да. Я как книжку помню, с какой радостью я прочитал книжку. «Связист» привез. А я, представляешь, ну, художественную литературу до армии читал, ну, гораздо меньше, чем специально. Не, ну, я основные вещи классические прочитал, потому что они все в библиотеке у отца были и так далее. Ну, «Моби Дик» точно не читал. И связист привез, и я говорю, а что за книжка? Он говорит, это «Моби Дик», это «Ё-моё». Я говорю, а дай мне почитать. Он говорит, на сутки даю. Я прочитал, не спал, ничего. Хотя службу нес. Мне приходилось на службу ходить дозором и так далее. Вместо того, чтобы спать, я «Моби Дик» читал и прочитал, очень доволен. И не жалею никогда. Вот у меня две вещи, про которые я помню. Вот тогда достаточно сложно было. Прочитал «Моби Дик» и не спал там фактически двое суток. И был еще один случай, когда двое суток или даже больше не спали, там в заслон в поисковой группе бегал, а это, ну, ближе к Новому году. И прихожу, и начальник, ну, я уже старослужащий был, назначает снова на службу. И у меня есть 3 часа поспать. Такое счастье, я поднимаюсь в Ленинскую комнату, включаю телевизор. А там начинается, господи, «Ирония судьбы» или «С легким паром». И я так сигареточку достал, закурил, думаю, посмотрю 5 минут. Посмотрел весь фильм, спустился, вооружился, встал на приказ. Все, время сна закончилось. Я решил, что лучше я посмотрю этот фильм. Вот есть вещи, которые главнее, да, чем отдых и... Так, ну давай, пару вопросов. Давай. Время закончилось у нас уже. Слава, в России будет дефицит продуктов питания? В России уже есть дефицит продуктов питания, мы это видим. Я хлеб какой-то сейчас стал, да. Вообще просто. Я вспомнил, он мне он уже пахнет, как вот я в Казахстане, когда служил. Ну, армейский хлеб. Да, такой, ну, клейкая вот эта пьяный, гадость. Пьяный хлеб он называется, да, мы называли пьяный хлеб. То есть тогда, когда там вообще не пойми что, разрываешь, растягиваешь, а там такие волокна, да, белые, да, да. И воняет брагой. Вот, ну, он уже этот запах приобрел. Да, я тоже обратил на это внимание. Так. Вячеслав, во время войны возможна демократия. Ну, целиком-то народная демократия, конечно, невозможна, потому что тогда это, ну, в самой армии, которая ведет войну, конечно, там единоначалие должно быть, иначе все развалится. А те люди, которые не принимают участие в боевых действиях, почему они не могут жить по демократическим принципам? Вполне. Что с упавшим на днях МИГом? А я что-то не нашел, где этот МИГ упал. Мы же тогда говорили, что посмотрим, что-то не увидели. И имеется в виду тот МИГ, который упал в Сирии. Ну, там он передавил людей, я так понимаю, что... Ну, это не наш там, МИГ. Да, там. Не, ну МИГ-то наш, а люди не наши, да. Так. Есть только МИГ. Где вы хлеб храните? Да нет, хлеб купаешь сразу же. Его раз, пьяный хлеб, это классика. Мы много раз это и в армии видели, и там, где, в общем-то, делают с нарушением технологий. Хлеб всегда получается, он пьяный. Вячеслав, здравствуйте. Как думаете, ходят слухи, что под видом сжигающих, ой, господи, убегает. Продукции. Сжигающих тушек санкционных будут сжигать тела погибших отпускников, и, мол, намечается что-то, что больше нужно было бы больше сжигать. Да нет, они и так их могут уничтожать. Зачем им под видом? Да на самом деле груз 200 уничтожить, это же проблема-то, да. Не уничтожает, чего? Потому что наоборот. Тут хоть как-то привезли, заплатили, люди как-то успокоились, а это же оставить в подвешенном состоянии. Это значит, появится куча людей еще в полном расцвете сил, пропавших без вести, что ли, получается, так? Люди будут искать, не все, а кто-то будет искать. Хотя вопрос, Слава, когда уже наконец дефолт? Ну, дефолт происходит сейчас. Вот прямо в настоящий момент, что Дефолт – это невозможность платить по долгам. На 2 рубля. Причем по долгам как внешним, так и внутренним. По внутренним долгам России уже не платит. И давно не платит, вы же сами понимаете. Вон там скандал на Восточном опять. Это самое. Да. Мы тоже пропустили. По внутренним долгам России, как государство, российская РФИА не платит. Путин не платит. Давно уже просто принципиально не платит по внутренним долгам. Сейчас еще не сможет платить по внешним, и все. Привет семье. Так. Вячеслав, а вы в ответе за тех, кого приручили? Вот вы знаете, я очень люблю Антуана Мари Роже де Сент-Экзюпери, да? Но вот терпеть не могу вот эту фразу «в ответе за тех, кого приручили». Она какая-то, ну, слишком. Нет, конечно, мы в ответе за всех тех, кто вместе с нами, безусловно. Точно так же, как и они в ответе за нас. То есть это такая один за всех и все за одного. Но нужно понимать, что, ну, что лишней ответственности на себя не стоит брать. Это принцип, который Дзёта, да, в Хагакуре пишет: самурай не берет на себя лишних обязательств, чтобы потом не краснеть. Да? Вот, ну так вот. Лишние обязательства не нужны, а с точки зрения именно той, чтобы потом не выглядеть идиотом. А то будут майские указы. Да, а то будут майские указы. Да, мы станем Путинами, Медведевыми и так далее, если будем брать на себя лишнего, то, что не можем сделать. Так, вопрос. Путин побывал в океанариуме, один посетитель, мальчик, спросил, что там у хохлов. Вова был озадачен вопросом. Парень уже признан агентом Госдепа, которого готовил лично Обама. Вы согласны? Я не знаю, если это было, это очень смешно, конечно. Почему надпись на шлеме Александра Невского и Ивана Грозного, мусульманские монголы на арабском «Аллах приносит победу», есть на фото они. Я не знаю, о чем вы говорите. Там есть на арабском, да, надпись. Ну, вполне я допускаю. Но ситуация какая? Про монголов я могу сказать. Вот те монголы, которые, ну, Невский, если вы помните, раздолбил на Чукотском озере тевтонов в 1242, 5 апреля, да? Угу. А монголы пришли на территорию России за сколько? За 16 лет до этого, да? Да, за 16 лет до этого. За 16. Вот те монголы, которые пришли сюда, это исторический факт, они никакими мусульманами не были. Они вообще никем не были. Они были язычниками. У них там тенге, там этот, как он там. Как же, господи. Натета. Тьфу, забыл. Бог ты их Натэ назывался у монголов. Тора, помню, только. Не-не-не, ну не Тор. Вот. Погуглите, пожалуйста, а вот скажите, как он у них назывался. Они и Джебей, и Сабудай, которые сюда привели свои войска, да, то есть так, авангард Чингисхана, они, по прикалке, которые разбили русских, они не были никакими мусульманами. И я уверен даже, я, конечно, не настолько хорошо знаю историю там супер-пупер, как те, которые вытаскивают какие-то там берестяные грамоты. Но я уверен, что за 16 лет, ну, никак монголы не успели в Магомета окреститься, как вот в определенном произведении Чехова. Помнишь, хочу в Магомета окреститься. Да, мы знаем, что часть монголов через столетия стала мусульманами, некоторая часть стала христианами, некоторая осталась язычниками. Мы это знаем, мы знаем, что у них... Самое главное, что все они куда-то пропали. Да, но вот насчет шлема Александра Невского ничего не могу... У Фоменко есть интересная история как раз про шлем, а он как раз там логическую связь выводит. Ну, читайте Фоменко, кому интересно, там интересно. Вот чем мне нравится Фоменко, что у нее есть вещи, которые необъясненные. Тенгри, бог, Тенгри, конечно, Тенгри, Тенгри. Забыл я, видишь, бывает. Мальцев, вы обещали голосовой чат по воскресеньям. Это благон мы обещали, Эдик. Давай, надо тогда делать, раз обещали. Обещали. Мы со звуком бьемся там. Никак не пробьемся по звуку никак. Ну, то есть, звук пока у нас как в скайпе. А это звук хуже, чем вы сейчас слушаете. Да. У нас. Скайп, к сожалению, глазет плохой дает. И кисть у него жидкая. Так. Немножечко осталось. Так. Спасибо. Спасибо. Да, сейчас посмотрим. Мы все показали, все фотки показали. Да, практически. Вот хотели показать еще фотку, я забыл, этот опять L410 вот в том виде, вот он как тут во дворе у кого-то стоит. Ну, то есть это самолет, который списан 1000 лет назад у кого-то там вот он в качестве сарая. Вот, наверное, возьмут крылья, прикрутят ему и продадут Министерству обороны. Спасибо. До свидания. Спасибо.